чаще была недовольно густа, так что и королева увидела причину медлительности зверей. Энрика дрожала. Она скрестила руки на груди и низко наклонила голову до земли. «А что там за девушка?» — спросила удивленная королева. «Моя дочь, которая в молитвах разделяет со мной уединение пустыни», — живо ответил Мартинес, хотя его голос был слаб и сильно дрожал от волнения. Он должен был во что бы то ни стало спасти бедную преследуемую женщину, которая стояла около него на коленях. Изабелла с жалостью поглядела на этих людей, не существующих более для мира, и подала знак к отъезду. Рога прозвучали, и стая оставила, наконец, перепуганных отшельников. «Сохрани вас, Пресвятая Дева!» — закричала им удаляющаяся королева. Когда великолепный поезд исчез в лесу, Энрико и Мартинес поднялись и тяжело вздохнули. С молитвою простерла Энрика руки к небу, потом опустилась к ногам старого Мартинеса и благодарила его. Он поднял ее и поцеловал в лоб. — Ведь ты дочь моя? — спросил он. — Небо не спаслало тебя мне, как всякому отцу хорошее дитя. Я имею право называть тебя моею дочерью. «А мне так отрадно, отец Мартинес, когда вы меня так называете», — говорила Энрика с детской искренностью. Старец схватил руку девушки и пошел с ней назад к хижине. Хижина была окружена огородом. Мартинес работал на нем по настоятельной просьбе Энрики. В этом занятии он проводил целые часы, в которые забывал свою скорбь. Ему казалось тогда, что Энрика была добрым ангелом, посланным небом, чтобы помочь ему переносить тяжелую долю. Неожиданно захворала одноглазая старуха. Мартинес собирал целебные травы, силу которых он еще прежде испробовал, но лихорадка не покидала ложа Марии Непардо. Ей, вероятно, грезились страшные видения, потому что она то непрерывно манила кого-то рукой, то отчаянно стонала и перечисляла детские имена. Энрика ухаживала за больной и берегла ее с такой заботливостью и самоотвержением, что тронула старого отшельника и еще более привязала его к себе. Никогда не было ему так отрадно, как в эти дни. Вероятно, он предчувствовал, что и он тоже скоро будет нуждаться в подобном попечении. И он утешал себя сознанием, что он уже более не покинут в своей глуши, как в былые времена. Когда Энрика кончила свою молитву перед распятием, находившимся в отделении Мартинеса, и села у кровати старой больной, когда кругом все было так тихо и мирно, как в церкви, тогда только переносилась одиноко бодрствующая к прошедшим временам. Душевная тоска по ребенку и Франциско до того становилась невыносимой, что ее сердце надрывалось, и из глаз катились горячие слезы. Днем она скрывала свою неизъяснимую скорбь, заметив, что старый добрый Мартинес и без ее жалоб уже слишком удручен своим собственным горем. Так что ей приходилось даже утешать и ободрять его. В тихие же часы ночи просыпались во всем ужасе страдания ее жизни. «Я навеки разлучена с вами, со всем моим блаженством», — шептала она в глубокой горести. «Меня преследуют. Я подвергаюсь опасности. Если, истомившись по вас, показываюсь в люди, а все-таки жизнь, которую я спасла с таким трудом, так пуста и безрадостна. Разве ты можешь надеяться когда-либо найти своего ребенка? допустит ли тебя хоть раз прижаться к груди Франциско с таким блаженством и беззаботностью, как в былые времена».